Ночь уже подходила к концу. Около часа он провел, перелагая на бумагу Эмина признание так, как оно ему запомнилось. Он делал это, считая, что я хочу узнать, о чем она рассказывала. Незадолго перед этим он записывал рассказ одной сестры, а сейчас писал историю другой. И как разнились при этом его чувства. В тот раз пером его водила любовь. Теперь, казалось, оно налито свинцом. К тому же его не оставляло ощущение, что за каждым движением его руки неотрывно следят глаза, угрожавшие ему с портретом на стене библиотеки. Однажды он даже поймал себя на том, что повернулся в кресле, словно ожидая увидеть врага. Но за кругом света царила темнота. Глава 17. Мистер Эллен не мог предположить, что Эмма появится за завтраком, на котором ее невестки почти наверняка не будет. Если миссис Августин останется завтракать в комнате, неужели у мисс Чалфонт хватит дерзости взять на себя обязанности хозяйки? Но когда мистер Эллен вошел в столовую, она была там и беззаботно болтала с Лоуренсом, который, по всей видимости, уже побывал на конюшне. Эмма оживленно обсуждала с ним достоинство своей новой кобылы. «Но где ты взяла денег, чтобы купить такую красавицу?» — спросил Лоуренс. «Он не добавил. После всех твоих последних расходов ты наверняка сидишь на мели». Но ход его мысли был ясен. Эмма нисколько не смутилась. «Царица, это подарок моей милой бабушке», — ответила она, и, улыбаясь, шагнула навстречу гостю. Вероятно, в надежде разрядить мрачную атмосферу, Августин распорядился, чтобы двое взрослых детей завтракали не в детской, а внизу, со взрослыми. Умело и старательно Эмма, образцовая молодая тетушка, выполняла их просьбы. Срезала верхушки сваренных в смятку яиц, клала сахар в чашки с молоком. Она не сторонилась и общего разговора. Ее реплики отличались умом и живостью, и мистеру Эллену с трудом верилось, что события прошлой ночи не были плодом его необузданного воображения. Эта иллюзия рассеялась, как только он поймал ее взгляд, наблюдавший за ним с тем же самым выражением, что портрет на стене библиотеки. Враждебный взгляд через мгновение исчез, и Эмма снова превратилась в очаровательную хозяйку и заботливую тетушку, двух бледных детишек, смотревших на нее со сдержанным уважением, которому, как заметил мистер Эллен, примешивался благоговейный страх. Нечто похожее на благоговейный страх можно было увидеть и на лицах Августина и Гая, чье мнение о сестре не было известно мистеру Эллену. Лоуренс же ясно высказался, как только Эмма отошла настолько, что не могла его слышать. Она — восьмое чудо света. Что же касается мистера Эллена, он вздохнул свободно, лишь когда покинул Гроби Тауэрс. Также в молчании Лоуренс и Гай отправились в обратный путь вместе с ним, чтобы сообщить мне о результатах расследования. Августин с ними не поехал, но послал письмо, в котором осуждал поведение сестры и глубоко сожалел по поводу того, что он назвал нашим долгим отчуждением. Он приехал бы самолично приветствовать новоприобретенную сестру и ее маму, если бы его дорогая жена не страдала в результате последних прискорбных разоблачений. Путешественники возвратили серебряный лог намного раньше, чем предполагалось. Пребывая в постоянной тревоге, я пыталась успокоиться, навещая больную мисс Перси, жившую через дорогу от нас. Мое отсутствие было на руку мистеру Эллену и моим пасынкам. Они хотели сначала рассказать всю историю Тине, но не представляли себе, как это сделать, пока не услышали от Джейн, что я вернулась домой не раньше, чем через час. «Мисс Тина», — доложила им Джейн, — «у себя в детской». Тина удивленно посмотрела на вошедших. Она с восторгом приветствовала мистера Эллена и с подозрением двух остальных. Фамильярное обращение мадре все еще продолжало терзать ее душу. «Можно к тебе, Тина?» — спросил мистер Эллен. «Мы должны рассказать тебе нечто важное, и я хочу, чтобы ты выслушала нас внимательно». Когда они все уселись, Мистер Эллен сообщил Тине то, что собирался, стараясь говорить как можно понятнее.